Пусть даже нам удастся посадить на свободных драконов других всадников, все равно мы будем вынуждены постоянно держать больше сил в воздухе и одновременно проверять почву. Он заметил, как Лесса озадаченно нахмурилась и пояснил. Завтра леса Нерата нужно обойти пешком. Неужели ты думаешь, что нам удалось перехватить и сжечь в небе все нити? Пусть этим займутся холдеры. Не собираются же они сидеть в безопасности за каменными стенами, когда веер истекает кровью. Пусть они... Резким жестом Флар оборвал ее. Конечно, холдеры окажут помощь. Завтра я собираю большой совет всех правителей холдов и главных цеховых мастеров. Но ведь нужно не только найти зарывшуюся глубоко в землю нить, нужно ее уничтожить. Огонь драконов эффективен в небе и на поверхности земли, но не тремя футами ниже. О, а я об этом не подумала, но ведь существуют огненные ямы только на возвышенностях вокруг холдов, но не в лесах Нерата и не на заливных лугах Кируна. Лесса печально опустила голову. Я думала, что наши драконы все, что нужно несчастному Перну для защиты от нитей, медленно произнесла она. Наверное, я не слишком дальновидна. Есть и другие способы, пожал плечами Флар. Или же были. Они должны существовать. Я часто встречался с упоминаниями о том, что холды создавали наземные группы, которые выжигали нити. Каким образом, нигде не сказано. Очевидно, это было общеизвестно. Он с отчаянием вскинул руки и вновь бессильно уронил их. Даже 500 драконов не смогли бы сжечь все нити, упавшие сегодня. И однако в древности сумели сохранить Перн. Каким образом? Север Перна, да, но не южный континент. Ведь он необитаем. Уже 100 000 оборотов южный континент никого не волнует, фыркнул Флар. Он с отвращением посмотрел на записи, молчаливыми стопками лежавшие на длинном столе. Ответ должен быть где-то там, в них. В голосе его послышались нотки отчаяния. Очевидно, он винил себя в том, что не сумел вовремя извлечь из этих пыльных груд нужную подсказку. Даже тот, кто их написал, не смог бы прочесть и половины, мрачно сказала Лесса. Пока нам больше помогли твои собственные идеи. Ты составил карты, отметил на них время атак, и смотри, как они выручили нас сегодня утром. Я слишком привязан к шкурам, да? Спросил Флар. Странное выражение появилось на его лице. Улыбка вместе с гримасой боли. Он осторожно потрогал рубец на щеке. Несомненно, подтвердила она с опломбом. И кивнув в сторону пергаментов, добавила. Старый хлам. Слишком много пропущенного, неясного. Отлично сказано, девочка. Итак, давай забудем про их смутные указания и намеки. Попытаемся выработать свои принципы обороны. Перед нами стоят три проблемы. Во-первых, нам требуется больше драконов. Во-вторых, они нужны нам немедленно. В-третьих, надо придумать способ уничтожения нитей, которые зарылись глубоко в почву. В-четвертых, подхватила Лесса, нам нужно выспаться, иначе завтра мы ничего не будем соображать. Флар, расхохотавшись, сжал ее в объятиях. «У тебя одно на уме, малышка, верно?» — подразнил он ее, целуя нежно в шею. Лесса уперлась руками в его грудь, безуспешно пытаясь вырваться. Для раненого он проявлял слишком большую резвость, в том числе и с Киларой. О чем думала эта ненасытная, перевязывая его раны? «В мои обязанности входит забота о предводителе веера», — сухо сообщила Лесса. «Но ты часами торчишь около синих всадников, оставив меня нежным заботам Килары. Не похоже, чтобы ты возражал». Флар, откинув голову назад, расхохотался. «Придется мне восстановить форт Вейр и переселить Килару туда», — насмешливо пообещал он. «Никаких возражений. Пусть Килара как можно скорее окажется подальше отсюда. За тысячи миль и за десятки оборотов». Рука Флара опустилась, рот в изумлении приоткрылся. Он что-то хрипло выкрикнул. Потом произнес медленно, по слогам, «Что ты сказала?» «Сказала?» Глаза Лессы недоуменно расширились. «Ты сказала за десятки оборотов отсюда. Вот оно! Мы отправляем Килару в прошлое через промежуток между временами. вместе с ее королевой и молодыми драконами.